Долгими годами собирали и строили киевские князья свои военные силы, чтобы дать отпор или ударить самим на севере и юге, на западе и востоке. Ярослав вслед за Владимиром добился того, что в поход воеводы водили не только конную великокняжескую дружину, но и пешцев, простых воев из всех русских земель. Любил великий князь обозреть перед отправлением в поход свое войско. Вот сидят на конях впереди его испытанные воины, старейшая дружина, бояре и мужи, закованные в брони, вооруженные мечами, с блестящими шишаками на головах, уже не молодые, крузные, посиделые в боях, с лицами, покрытыми рубцами и шрамами. Многие из них сражались рядом с ним еще против Святополка и Бречислава Полоцкого, Мстислава и Печенегов. Ходили походами на Мазовшан, были с Владимиром Ярославичем во время русско-византийской войны. В мирные дни наместники, волостели, огнищане, старейшие дружинники во время походов составляли военный совет великого князя, были его воеводами. Каждый из них приводил своих дружинников, которые шли в бой рядом со своим боярином или мужем, а далее тоже в бронях и шишаках, кольчугах, с мечами и копьями сидели на конях младшие дружинники. В мирные дни это были княжеские и боярские ключники, конюхи, казначеи. Они ходили с князем на сбор дани, в полюдье, помогали князю в судебной расправе. Здесь же в войске это были простые конные воины, которые шли в поход под предводительством старших дружинников. А еще далее стоял полк. Смерды, ремесленники, всякие черные люди, вооруженные топорами, луками и стрелами. А перед ними на коне сидел Тысяцкий. Поодаль, не смешиваясь с русскими воями, располагались наемные отряды. То это были варяги, то расселенные в русском приграничье служилые кочевники, берендеи и торки. Варягов интересовало одно — плата. Нет, ненадежные союзники варяги, хоть и связала Ярослава с ними судьба. Торки хороши, когда русы добывают для них победу. Сами же они от жестокой борьбы уклоняются. Вот уже многие годы был мир с главной державой мира — Византийской империей. Со времени венчания Анастасии и Всеволода дружба с империей крепла день ото дня. Константин Мономах старел, из Константинополя пришли вести, что в последние месяцы почти одновременно со своим противником Ярославом император занемог. Его смерти ждали недруги, готовые начать борьбу за власть, слабеющую в руках больного императора. Восстание болгар потрясали захваченную Византией Болгарию, вся юго-западная часть Балкан, Македония, Эпир и далее земли вплоть до Коринфа были охвачены волнениями славянских народов и присоединявшихся к ним византийских крестьян. В 1047 году Константин молил киевского князя о помощи во время мятежа Торника. Эта помощь пришла, и император был спасен. Зато теперь Ярослав совершенно спокойно передал русскую митрополию в руки Русина и Лариона, и греки промолчали. А с конца 40-х годов новая опасность нависла над Византией. На востоке появились несметные полчища неведомого народа турков-сельчуков. В 1050 году их войско под предводительством Тагрилбея захватило Багдад. Теперь на очереди были византийские владения в Малой Азии и Сирии. А тут еще восстали союзные печенеги хана Кигена и перешли Дунай, а потом в пределах империи появилась новая орда хана Тираха, и новые мольбы полетели из Константинополя в Киев. В 1053 году русский отряд бился в составе византийской армии против турок в Грузии. Зато Ярослав уже именовал себя титулом самовластца и царя, в котором прежде в течение столетий отказывала гордая Византия своему северному соседу. И греки снова были вынуждены смолчать. Былая вражда с ляхами также сменилась прочной дружбой. Забылись времена, когда со Святополком против Ярослава ходило войско Болеслава Храброго на Киев, грабило русские земли, насильничало. Теперь король Казимир Пяст был другом Ярослава, а Ярославова сестра Добронега, в христианстве Мария, стала его женой, польской королевой. Пришли назад русские пленники, взятые еще при Болеславе Храбром, а по договору 1042 года Казимир навечно уступил Руси Червенские города и пограничную крепость Берестье.